Глава 56. Эшли в белом махровом халате с распущенными по плечам волосами, открыв дверь, изумленно уставилась на заляпанного грязью Марка. — Ты что, спятил? Зачем ты явился сюда? Вместо приветствия недоверчиво и злобно спросила она. — Да еще посреди ночи. Марк, сейчас 1:20. Впусти меня. Звонить я побоялся. Нужно срочно переговорить. Обеспокоенная звучавшим в его голосе отчаянием, девушка посторонилась, но вначале внимательно оглядела улицу. — За тобой никто не следил? — Нет. Она перевела взгляд на его ноги. — Марк, чем ты, черт побери, занимался? Посмотри на свои башмаки! Тот стянул грязные резиновые сапоги, не выпуская их из рук, переступил порог гостиной и тупо уставился на мигающие лампочки стереосистемы. Заперев дверь, Эшли с испугом посмотрела на сообщника. — Ну и видик у тебя. Мне надо выпить. — По-моему, ты сегодня и так выпил предостаточно. Сейчас я трезв, как стекло. — Тебе чего? — спросила она, помогая ему стянуть куртку. — Виски? — Балвини, если есть. Впрочем, любой сойдет. — Нужно принять ванну. Эшли направилась в кухню. — Так что случилось? Ты достал КПК? — У нас проблема. Эшли круто развернулась на каблуках. — Что еще? Марк беспомощно посмотрел ей в глаза. — Его там нет. — Как нет? — Он... — Я не знаю. — Но его... — Ты хочешь сказать, там нет гроба? Они сели на диваны напротив друг друга, и Марк рассказал, что произошло. Первым делом Эшли подбежала к каждому из окон и проверила жалюзи. Потом налила ему виски, а себе сварила черный кофе. — А не могло выйти так, что ты перепутал место. — Хочешь сказать, что в лесу был спрятан еще один гроб? — Нет, я сам выбрал поляну. Мы хотели оставить ему порнографический журнал и бутылку виски. И то, и другое я нашел в гробу. Вернее, не саму бутылку, а колпачок от нее. И крышка была привинчена, и сверху накидана земля. Держа чашку обеими руками, Эшли сдула пенку и осторожно отпила. Халат на ней распахнулся, обнажив полные белые груди. Несмотря на охватившую его панику, Марк ощутил прилив желания. Ему захотелось стиснуть Эшли в объятиях и жадно ею овладеть. Да, все было точно, как в четверг, когда ты вытащил дыхательную трубку. Марк глотнул виски. Эшли сочувственно улыбнулась. Позволить ему остаться на часок-другой? Помочь сбросить стресс? Она слегка помрачнела. — Ты уверен, что он был там, когда вытаскивал дыхательную трубку? — Конечно, он был там, мать его! Я слышал, как он кричал. — Господи! — А тебе не померещилось, что он кричал? — Тогда просто был никакой. Ты бы на моем месте была бы не лучше. Ведь он был моим компаньоном, лучшим другом. Я не какой-нибудь убийца. Я... Девушка смерила его выразительным, циничным взглядом. — Я делаю все это потому что люблю тебя, Эшли. Марк выпил еще. — Значит, сейчас он может быть где угодно, — подытожила она. — Вдруг он прячется в темноте и следит за нами? Марк покачал головой. — Не знаю. — Раз он не в гробу, почему не явился на свадьбу? — Да нет же, там точно кто-то был. Скреб крышку изнутри, пытался выбраться. — Эшли... восприняла эту новость довольно равнодушно. — Может быть, он нас с собой расколол? — Ничего другого в голову не приходит. Сволочь в любую щель пролезет, все выведает. — Чушь собачья, — возразил Эшли. — Майкл и понятия ни о чем не имел. Он много раз обсуждал тебя со мной, считал, что ты хочешь жениться на хорошей девушке, завести детишек, просто тебе никак не удается найти стоящую подружку. — Отлично, он всегда меня переоценивал. — В хорошем смысле, Марк, ты ему не безразличен, что ты слишком пылко его защищаешь. Он мой жених. Ха-ха, как смешно! Марк поставил стакан на квадратный кофейный столик и закрыл лицо ладонями. — Соберись. — Возьми себя в руки, давай рассуждать логически. Тот, не поднимая головы, кивнул. В четверг вечером Майкл еще лежал в гробу. Ты вытащил трубку и заделал отверстие в крышке, так? Марк промолчал. Майкл обожает дурацкие шуточки. Каким-то образом он выбрался из гроба и решил обставить все так, будто по-прежнему там. Марк с ужасом вытаращил на нее глаза. — Ничего себе шуточки! Но тогда ему известно, что это я забрал дыхательную трубку, а тому, может быть, всего одна причина. — Ошибаешься. Откуда ему знать, что трубку вытащил именно ты? Я мог взять кто угодно, мало ли кто шляется по лесу. — Брось, Эшли. Как ты себе это представляешь? Случайный прохожий натыкается на могилу в лесу, из гроба торчит дыхательная трубка, он вытаскивает ее и наваливает сверху еще тонну земли. Я просто просчитываю все возможные варианты. Марк удивленно воззрился на нее. В голове молнией мелькнула догадка. А что, если Эшли и Майкл сговорились против него и хотят заманить в ловушку его? Но тут же, вспомнив, сколько дней и вечеров он за последние месяцы провел с Эшли, все ее жаркие признания, все безумство в постели, все их планы на будущее, ее всегдашние язвительные замечания в адрес Майкла, отбросил черные мысли. — Или так, — продолжал Эшли, — все ребята, Пит, Люк, Джош и Роббо, знали, что ты опаздываешь, и решили разыграть вместе с Майклом тебя, но вышло иначе. — Не говори ерунды, — отмахнулся Марк. — Даже если предположить, что Майкла вообще не было в гробу, когда я приезжал туда в четверг, и мне только почудилось, что он кричит. — Тогда где же он? Где пропадает с вечера вторника? — Почему ни с кем не связался? Почему не явился на свадьбу? Как ты это объяснишь? — Никак. Разве что ребята решили разыграть вас обоих, и Майкл сейчас лежит связанный в каком-нибудь другом месте. Или подался в бега? — Да куда он денется? — возразил Эшли. — За это я ручаюсь. — Почему ты так уверена? Она посмотрела Марку прямо в глаза. — Потому что он меня любит. Он действительно по-настоящему меня любит. Вот почему я знаю, что он не сбежал. Ты все восстановил там, как раньше? — Да, чуть помедлив, — солгал Марк, не желая сознаваться, что бежал из лесу в панике. — Значит, остается только ждать, — пожала плечами Эшли, — или отправляйся искать его. А когда найдешь, реши вопрос. — Решить вопрос? Она бросила на него красноречивый взгляд. — Эшли, я не убийца, я на многое способен, но... — Марк, подумай как следует. У тебя нет выбора. Он не сможет ничего на меня повесить. Ничего мне не пришьет, — он задумался. Можно мне переждать здесь? Эшли встала, подошла к Марку, положив руки ему на плечи, принялась нежно массировать спину, потом поцеловала в шею. — Как бы мне хотелось, чтобы ты остался, — прошептала она. — Но нельзя. Вдруг объявится Майкл или нагрянет полиция. Марк, извернувшись, попытался поцеловать ее в губы. Она позволила ему лишь один короткий поцелуй и тут же отпрянула. — Уходи. Убирайся. Найди Майкла до того, как он найдет тебя. — Эшли, я не могу. — Можешь. Ты уже сделал это в четверг ночью. Хоть ты и облажался, но доказал, что духу у тебя хватит. Так ступай и доведи дело до конца. Марк зашлепал по полу к сапогам. Эшли подала ему промокшую грязную куртку. — Нам нужно быть осторожнее в разговорах по телефону. — Полиция сует нос повсюду, — предупредила она. — Будем исходить из того, что наши телефоны прослушиваются. Мудрая мысль. Поговорим утром. Марк опасливо распахнул дверь, как будто ожидал увидеть за ней Майкла с пистолетом или ножом в руке. Но улица была пуста. Лишь в тусклом свете фонарей поблескивали припаркованные у тротуаров машины. Тишину ночи нарушали лишь вопли дерущихся вдали котов.